на что прижимавшаяся ко мне всем телом Тьянья ощущала, как напрягся мой тэпули, и я сквозь разделявшую нас тонкую ткань одежды чувствовал ее набухшие соски. «О, нет, Ца, мы не должны», — пролепетала она. «Не надо, Ца, пожалуйста, ты ведь был возлюбленным моей матери и отцом моего младшего брата. Нам с тобой нельзя». И хотя дыхание девушки участилось, она продолжала повторять это снова и снова. До тех пор, пока не догадалась, наконец, уж совсем задыхающимся голосом сказать: «Но ты так рисковал собой, спасая меня от этих дикарей». Больше слов не было, одно лишь тяжелое дыхание, постепенно сменившееся стонами удовольствия. Как ни странно, но у землетрясения тоже есть свои плюсы. Например, если девственницу во время него лишают невинности, то она обязательно получает удовольствие, что в остальных случаях бывает далеко не всегда. Тьянь испытала тогда такое наслаждение, что не отпустила меня, заставив повторить все еще два раза, причем мое возбуждение было столь сильным, что я даже не выходила из нее в промежутке между этими совокуплениями. Разумеется, каждый раз, извергнув семя, мой тэпули терял твердость, но как только это случалось, в лоне и Тьяни вокруг него мигом сжималось какое-то колечко мускулов, причем сопровождалось это такой нежной дрожью, что мой тэпули прямо в ее теле набухал снова. Мы могли бы продолжать и дальше, но проникавший снаружи в наш тоннель свет вдруг приобрел тусклый красновато-серый оттенок, и мне захотелось, пока не стемнело окончательно, взглянуть, как там снаружи обстоит дело. Поэтому мы разъединились и поднялись. Солнце уж давно село, но вулкан или землетрясение взметнули облако пыли настолько высоко в небо, что оно все еще ловило тучи Тонатиу, исходившие из Мигтлана, или где там он к тому времени находился. И это небо было не темно-синего цвета, а светилось красным и даже окрасило багрянцем белую прядку в волосах Тьяньи. Этого света оказалось достаточно, чтобы мы могли оглядеться. Засыпанный камнями прибрежный участок заметно расширился, и волны вскипали теперь вокруг с еще большей яростью. В склоне горы зиял чудовищный провал. «Может быть, — предположил я вслух, — обвал погубил наших преследователей, а то и всю их деревню. Хорошо бы, а не то они обвинят в этом бедствии нас и станут преследовать еще более ожесточенно». «Обвинят нас? — воскликнула Сьянья. — Но при чем здесь мы?» «Я осквернил святилище их верховного бога, так что Тью запросто могут счесть землетрясение проявлением его гнева. Возможно, так оно и было», — добавил я после недолгого размышления, но тут же вернулся к практическим вопросам. «Но если мы останемся, переночуем в нашем укрытии, а потом еще до рассвета отправимся в дорогу, то, думаю, нас никто не перехватит. А когда мы перевалим через горы и вернемся в Теуантепек, ты думаешь, мы вернемся, отца? У нас нет никаких припасов, воды тоже. У меня есть Макуауитль, и мне доводилось покорять горы покруче тех, что отделяют нас от Туантепека. А когда мы вернемся, Сьянья, ты выйдешь за меня замуж?» Может быть, мое предложение показалось ей неожиданным, но девушка явно не имела ничего против, поскольку сказала: «Мне кажется, я знала ответ на этот вопрос задолго до того, как ты его задал. Может быть, это не скромно с моей стороны, но я уверена, что в том, что сегодня случилось, виновата не только Тью и ее». На что я ответил ей вполне искренне: «Знаешь, я так благодарен Сьюю за то, что это стало возможным. Я давно хотел тебя, Цьянью». «Вот и прекрасно!» — воскликнула она и радостно вскинула руки, собираясь меня обнять. Я, однако, в ответ покачал головой, и улыбка девушки потускнела. «Ты для меня настоящее сокровище, просто подарок судьбы», — промолвил я. «Вот насчет меня этого сказать нельзя». Я не хотела что-то возразить, но я снова покачал головой. «Если ты выйдешь за меня замуж, то тебя отвергнут твои прекрасные соплеменники. Народ туч — это немалая жертва. Поверишь ли ты, Ца, если я скажу, что ты стоишь такой жертвы?» — спросила она после недолгого размышления. «Нет», — ответил я. «Мне лучше знать, чего я стою». Девушка кивнула, как будто ожидала такого ответа. «Тогда я могу сказать лишь одно. Я люблю человека по имени Ца Наяцу больше, чем своих соплеменников». «Но почему, Цьяни?» «Кажется, я полюбила тебя с тех пор, как... Но давай не будем говорить о том, что было. Скажу лишь, что люблю тебя сегодня и буду любить завтра. Вчерашний день миновал, тогда сегодняшний продолжается, а завтрашний еще может наступить. И в каждый из этих наступивших дней я буду повторять, что люблю тебя. Можешь ты поверить в это, Ца? Можно сказать, в ответ то же самое. Я улыбнулся ей. Могу, я обязательно скажу. Я люблю тебя, Цянья. В ответ девушка тоже улыбнулась и не без лукавства заявила. Ах, Ца, таков ж наш с тобой Тонали, а от него, как известно, не уйдешь. Смотри. И она жестом указала сначала на свою грудь, а потом на мою. Когда мы